Глава 26. Друзья. Ренейр. В котелке над костром варили деревенский сбитень. Напиток этот, сладкий от меда и пряный от луговых трав, пришел в Лестру из восточных земель 2 столетия назад, да так и прижился. Крепкий мужик в переднике разливал всем охочим бесплатное питье, орудуя огромным половником. Черенок его был перевязан розовой лентой с бантом, что смотрелось весьма комично в руках здоровяка. Мы расположились аккурат возле этого котла, и Варди, кося глазами, рассказывал. «Мне нужны деньги. Много денег. Серебро, золото». Наемник плеснул в себя еще один глоток хмельного пойла. «Чтобы заплатить Виру за убийство, вернуться в родные земли и жить спокойно. С проклятой меткой я не могу там появляться, ведь отследят сволочи, а снять ее не так-то просто». Я слышал эту историю добрую сотню раз, но друг каждый раз рассказывал ее как будто впервые. Он убил какого-то важного человека, но вместо казни родственники погибшего затребовали неподъемную плату. Несколько лет Варди безуспешно искал колдуна, что избавил бы его от клейма. Особой магической отметины, которая сразу выдаст Варди, ступи он на земли севера. В итоге судьба закинула его в Лестру. «Ваш тухлый запад не сравнится с северными островами». Варди снисходительно ухмыльнулся, и на лице его расцвело почти мечтательное выражение. «Когда заработаю достаточно, вернусь в родные фьорды и заплачу откуп. Пусть подавятся». Он смачно плюнул. «Ты ведь никогда не видел, как горит небо зимой? Северные огни — прекрасный зверь. Я бы все отдал, чтобы туда вернуться». «Знаю, Варди, я все знаю», — остановил я пьяный треп. «Это был один из редких дней, когда я мог позволить себе небольшую передышку. Лорд отбыл на свадьбу одного из вассалов, и ко мне у него пока не было поручений. Значит, можно послать всех в бездну. Тем более сегодня один из самых громких праздников – праздник маков. Чванливые аристократы называли его «развлечение для деревенщин». Зато сами крестьяне и простые горожане не упускали возможности как следует развлечься. Пронзительно гудели рожки, полыхали костры среди разноцветия, ноздри щекотали ароматы мяса и рыбы. Признаться, я поддался уговорам северянина, хотя еще лет 10 назад меня не надо было тащить на Аркане, сам бежал. Но в последнее время шумные увеселения не привлекали. Увязнув в мыслях, я не сразу понял, что Варди обращается ко мне. «Ты заметил, как на тебя поглядывает вон та девица в красном платье и с большими сиськами? Да не в ту сторону смотришь, дурень!» И правда, на меня беззастенчиво таращилась девчонка с 2 толстыми косами, оплетенными полевыми цветами. На разрумянившемся лице блуждала хмельная улыбка. В позе читалась уверенность в собственной красоте. Поболтав в кружке напиток, я перевел взгляд на северянина. «Да плевать!» «Что? Даже не познакомишься?» Косматые брови взлетели на лоб. «Ты сегодня слишком серьезен, друг мой. А между тем у нас праздник. Эти сочные девки так и хотят затащить кого-нибудь в маковое поле и порезвиться вдоволь. Неужто не используешь шанс?» «За что у нас любили праздник маков? Так это за возможность поразвратничать, не опасаясь наказания. Бывало, что наутро маковые поля оказывались вытоптаны едва ли не подчистую. Вот и сегодня хмель лился рекой, молодежь обменивалась горящими взглядами, а в воздухе витало предвкушение ночных забав. Тем временем девица с пышной грудью решила взять все в свои руки и подойти первой. «Не желаете сплясать, господин?» Чертовка сразу распознала во мне человека не самого простого рода. Несмотря на одежду, больше присущую наемнику. Поправив выбившийся локон, она горделиво вскинула подбородок. Глаза под соболиными бровями хитренько блеснули. «Нет, не желаю. Зато мой друг не против». Переведя оскорбленный взгляд с меня на Варди, она побледнела, а северянин нарочно добавил. «Меня называют кровавым волком, милашка. Рассказать почему?» Девица сразу растеряла весь запал и попятилась. «Нет, не надо». А потом и вовсе припустила прочь к толпящимся и галдящим девчонкам. Варди рассмеялся ей вслед, а потом водрузил тяжелую ладонь мне на плечо. «Мы с тобой это, вроде как две подружки. Одна красивая, другая страшненькая. Всегда вместе ходим. Ты на моем фоне выигрываешь». Я не причислял себя к знатокам мужской красоты, но судя по тому, что койка Варди пустовала редко, находились охотницы и за его шкурой. Правильно говорят, что на каждый товар свой купец, даже если он украшен шрамами и улыбается так, будто хочет кого-нибудь загрызть. «Но девка знатная, все при ней!» — крякнул довольно. «Зря ты ее прогнал. А ты вообще давно бабу-то мял? Ходишь какой-то злой и раздраженный. Если с Мейрой поссорился, за монеты тебя любая приголубит. Ты только платить успевай!» Я метнул на него свирепый взгляд, но северянин и не думал затыкаться. «Потому что хорошие, чистые девушки не для тебя, звереныш. Хорошую ты не сможешь полюбить. Так что довольствуйся продажными женщинами, заезжими артистками и развратными вдовушками». «Вот спасибо». Я выплеснул остатки пойла на землю. Все равно оно горчило. «Ты настоящий друг. Обращайся, я тебе все о любви расскажу». Кажется, Варди был доволен собственной глупой шуткой. «Да что ты об этом знаешь? Только если речь не о любви к деньгам». «Любовь, она вот здесь». Он шлепнул себя ладонью по широкой груди. «Уж мне-то можешь поверить». Мы неспешно пошли вдоль шумных рядов. Здесь торговали всяким хламом, начиная от кривобокой посуды, заканчивая венками и обережными куклами. Последним приписывали самые невероятные свойства. Зазывало уверяли, что даже амулеты искателей не сравнятся с ними. Странно, что находились наивные дураки, что верили в этот бред. В таких местах можно было не только расслабиться, но и узнать последние настроения. У отца была целая сеть осведомителей, которые подсаживались за столики в тавернах, терлись в торговых рядах, вынюхивая, выслушивая и сея нужные лорду зерна. Часто это бывало полезно, но в последнее время я видел назревающее недовольство, обращенное в сторону западных гор. Люди сетовали, что искатели не хотят делиться сокровищами, дерут втридорога за аренду рудников. Вот как перестанем им зерном платить, так поглядим, как горные крысы запоют. Да, да, пусть камни выращивают и жрут их. Все равно горы бесплодны, булыжники одни. Вопили надравшиеся мужики. Не говори, совсем страх потеряли. Поддакивала дородная тетка. Самим есть нечего, а лорд еще прогибается перед ними. Я хмыкнул и покачал головой. Этот сорт людей умеет только глотки драть, а когда до дела доходит, сразу поджимают хвосты. Взгляд выхватил из праздничного разноцветия стайку молодых девушек. Они о чем-то быстро-быстро переговаривались и крутили головами, будто искали помощи или защиты. Одна из них замерла, увидев меня, а потом нерешительно отделилась от подруг. «Господа!» Она застыла в пяти шагах от нас с Варди, переступила с ноги на ногу. «Там парнишку обижают. Вмешайтесь, пожалуйста, иначе его убьют». «Ну вот, только пьяной потасовки мне не хватало для полного счастья. Что не поделили? Кружку сбитня или девчонку?» «Господа!» — залепетала она, хлопая ресницами. Кажется, сейчас расплачется. Умоляю, помогите ему. Они прямо за лагерем, за плетнем. Там еще флажок на палке трепыхается, и кривое дерево растет. А что нам за это будет, крошка? Похабно подмигнул северянин. Его совсем не трогали чужие слезы, если, конечно, к ним не прилагался мешочек звонких монет. «Ладно», — выдохнул я и махнул рукой. «Тот парнишка потерпит, пока я за лошадью схожу». «Эй, дружище, ты же не собираешься меня бросить?» — возмущенно спросил Варди. «Я быстро». «Не знаю, молящие глаза девушки или предчувствие сорвало меня с места и заставило оседлать чалую и отправиться разнимать хулиганов. Просто понял, что так надо. Так будет правильно».